Зевсу, коварствуя сердцем, вещала державная Гера. Страшный Кранион, какие ты речи могучие вещаешь! Здесь ты желаешь почить и объятия любви насладиться, здесь, на Идейской вершине, где все открывается взором. Что ж, и случиться-то может, если какой из бессмертных нас почивших увидит и всем населяющим небо злобный расскажет. Тогда не посмею восставшее с ложа я в Олимпийский твой дом возвратиться, позорно мне будет. Если желаешь, и если твоей душе то приятно, есть у тебя почивальня, которую сын твой любезный создал Гефест и плотные двери с запором устроил. Вон и почить удалимся, когда ты желаешь покоя. Гере быстро ответствовал туч-воздыматель Кранион, Гера, супруга. Ни бог на меня положися, ни смертный нас не увидит. Такой над тобою кругом распроструя облак золотой. Сквозь него не проглянет ни самое солнце, коего острое око все проницает и видит. Рек и в объятия сильный Зевс заключает супругу. Быстро под ними земля возрастила цветущие травы, лотос, росистый шафран и цветы гиацинта густые, гибкие, кои богов от земли высоко подымали. Там опочили они, и одел почивающих облак пышный, золотой, из которого капала светлая влага. Так беззаботно, любовью и сном побежденный, Кранион спал на вершине Идейской в объятиях Геры супруги. Быстро к судам аргивян победительный сон обратился, радость и весть возвестить черновласому Эннесигею. Стал перед ним и возвал, устремляя крылатые речи. Ревностно царь Посейдаун теперь поборай за Данаев. Даруй ты им хоть мгновенную славу, пока почивает Зевс, громовержец. Царя окружил я дремотою сладкой. Гера склонила его насладиться любовью и ложем. Рек и к другим отлетел племенам человеческим славным, более еще возбудив Посейдона к защите Ахеин. Он пред ряды первоборные вышел вперед, восклицая: «Мы ли, ахейцы, опять Приамиду победу уступим? Мы ли допустим, чтоб взял корабли он и славой покрылся?» Так похваляется он и грозит от того, что бездействен близ кораблей остается могучий Пелит прогневленный. Но и в Пелиде нам нужды не будет, когда совокупно все устремимся, решася стоять одному за другого. Други, внимайте, совет предложу я, а вы повинуйтесь. Быстро, щитами, которые в воинстве лучше и больше, перси оденем, шеломами крепкими чело покроем и медножалые длинные копья в руках потрясая, храбро пойдем, перед вами я сам. Я не мню, чтобы Гектор мог против нас устоять и неистово бурный на битвах. Кто меж бойцами могуч, но щитом невеликим владеет, слабому пусть передаст он, а сам да идет под великим.